Хочешь знать, тебя тут за идиотское поведение терпеть не могут. Время идет, все взрослеют, а ты на уровне 16 лет осталась. Прям смешно. Розыгрыши, шутки, идиотство». Рада отступила к двери, и тут обозленная Ирма выпустила последнюю стрелу. «Кстати, а почему у вас с твоим дедушкой нет детей? Фигуру портить не желаешь. Хотя, думается, дело в другом. Не забудь, у меня высшее медицинское образование, и я хорошо знаю, с какими проблемами сталкиваются мужчины в старческом возрасте». Рада, не говоря ни слова, вылетела в коридор. Ирма помолчала и добавила: «Я теперь очень жалею обо всем, что наговорила. Не хотела больно задеть Радку, просто сама не понимаю, отчего так дико на нее обозлилась, ну и ляпнула. Я вышла из Модесхар и поехала в мастерскую за будильником. Получив часы, сунула их в сумочку и пошла вдоль ларьков, отыскивая свои любимые ментоловые сигареты. Купив пачку, села в садике на скамеечке и принялась искать в сумке зажигалку. Но она как в воду канула. Пришлось вытряхнуть все содержимое на колени, но даже эта крайняя мера не помогла. Дешевенький Бик испарился без следа. Впрочем, беде легко помочь. Я встала и пошла вдоль ларьков, забитых всякой ерундой. Жвачки, печенье, сигареты, пиво, соки, собачий корм, киндер-сюрпризы. Вы не поверите, но ни в одном не нашлось зажигалок. В полном отчаянии я спросила у девушки, торгующей хозяйственными товарами: «Спички есть?» «Только каминные», — последовал ответ. «Какие?» — не поняла я. Продавщица со вздохом вытащила из-под столика гигантскую коробку сантиметров 30 длиной, открыла ее и показала нечто более всего похожее на дубинку. «Вот!» «Ничего себе!» — удивилась я. «Это куда ж такие здоровенные?» «Камины зажигать», — пояснила девчонка. «Поэтому и огромные. Берете?» «Мне нормальные. Нету». Курить хотелось ужасно. Конечно, можно было подойти к какому-нибудь из несущихся по улицам мужчин и попросить: «Огонька не найдется?» Никто бы не усмотрел в этой просьбе ничего особенного. Но в меня с детства вбиты мамой правила хорошего тона. На улицах едят только собаки. С незнакомыми мужчинами разговаривать нельзя. Красить губы яркой помадой вульгарно. Правда, насчет курения на бульваре мамочка ничего не говорила, так как ей в голову не могло прийти, что дочурка схватится когда-нибудь за сигареты. Я села на скамейку, чиркнула дубинкой об устрашающий коробок и чуть не заорала от ужаса. Спичка заполыхала, словно факел. Наконец, преодолев многочисленные трудности, я устроилась на лавочке и, мирно наслаждаясь вкусной сигареткой, принялась рассуждать. Значит так. Предположим, Глеб Лукич объявил Раде о своем желании затеять бракоразводный процесс. По мысли следователя, госпожа Ларионова, испугавшись за свое ускользающее материальное благополучие, быстренько застрелила мужа, пока тот не успел переписать завещание. Я поковыряла носком туфли траву. Интересно, а кому предполагал Глеб Лукич оставить деньги раньше?